Наука и магия. Придворный мудрец. Глава 1. После того, как Сергей Звягинцев произнес присягу и стал поданным королевства Клизонный городок Оймертон, стражника, дежурившего возле его комнаты, убрали, компьютер вернули. Не забывай, он все еще считается конфискованным и принадлежит Коймертону, напомнила Агнесса. Конечно, я помню об этом, ответил попаданец. Потом Сергей принялся обдумывать, что делать дальше. Он отсортировал и осмыслил добытую ранее информацию, освежил знания, почитав некоторые хранящиеся в компьютере материалы, и вот теперь, когда состоялась встреча с Рейманом, у него в голове уже было несколько идей. «Ну, как дела?» – спросил лорд. Они сидели в небольшой комнатке, за квадратным столиком, на котором стоял кувшин с вином, тарелка с мясной нарезкой и фруктами. «Дела отлично, могу я кое-что спросить? Вообще-то я сам хотел задать тебе много вопросов. Но спрашивай, каким образом дальняя застава сообщает, что идет враг? Вы используете почтовых голубей? Костры на вышках? Нет, голуби это слишком долго. Если в заставе есть маг-менталист, он может связаться с другим магом-менталистом через ментальную магию. Но не каждая застава имеет такого мага. Скажу больше, магов-менталистов очень мало, и они чаще всего живут только в городах или в замках. Поэтому мы используем второй вариант – костры на вышках. Ночью виден свет от костров, днем – поднимающийся высоко дым. Заставы расположены таким образом, чтобы вовремя заметить сигнал и передать дальше. У нас даже есть своеобразный язык. Один костер, идет войско кочевников или дикие банды с севера, два, это иной неприятель, человеческий, три, демоны, четыре, нечто страшное, не люди и не демоны, например, полчища нежити. Больше четырех костров, разводить, к сожалению, очень накладно. Поэтому у нас есть только четыре сигнала. А почему тебя это интересует? Полагаю, я смогу улучшить систему сигналов. Вот, например, можно закрывать чем-нибудь костер, потом снова открыть. Можно открыть, или наоборот закрыть на разные промежутки времени. В частности, на длинный и на короткий. Эти промежутки времени можно сочетать в разных последовательностях. Так можно закодировать гораздо больше сообщений. Мы, в своем мире, давно используем такую систему. Она называется азбука Морзе. Сергей замолчал, обдумывая следующее предложение, а Рейман налил себе вина и спросил. «Ладно, а днем, дым будешь закрывать, тут сложнее», – развел руками Звягинцев, «но, я что-нибудь придумаю. Как вариант, можно использовать большое зеркало. Солнечные блики видно достаточно далеко. Опять же, ты не подумал о том, что может быть пасмурная погода. Ну это нормально, что метод имеет ограничения. В конце концов, если не будет условий, то можно воспользоваться и старой технологией, а азбуку Морзе применять, когда есть такая возможность. Бывает же такое, что вам надо передать длинные сообщения, правда? Да, но тогда мы отправляем почтового голубя. Тоже вариант, но используя азбуку Морзе, вы будете передавать письма быстрее. Да, в твоих словах есть резон. Я подумаю над этим. Вижу, что ты умный человек, моя жена не ошиблась, оставив тебя в живых. А теперь ответь-ка на мои вопросы. Первое. Что ты делал в Дарде? Вообще-то я держал путь в Агроган. Зачем? Слышал, там есть монастырь. Я хотел устроиться работать писарем. Знаешь ли, надо на что-то жить. Вдруг лорд громко захохотал. В дверь просунулось обеспокоенное лицо слуги, но тут же юркнуло обратно. Ты и правда такой наивный, или придуриваешься? Спросил он, отсмеявшись. Я же говорил, что я не из этого мира. Да, я многого не знаю. Поэтому, буду благодарен, если... Для того, чтобы быть писарем в монастыре, нужно стать монахом. А монаху за работу денег не платит, ибо он просто выполняет послушание. В обмен на еду и кров. Все. Монахам даже имуществом владеть запрещено. Ладно, допустим, в вашем мире все не так, и ты действительно не знал. Но почему решил куда-то поехать? Почему не стал предлагать свои услуги в Коймертоне? Ну... Сергей замялся, размышляя, говорить или нет. Я в общем, подумал, что там мне дадут переписывать книги. А переписывая книги, я непременно прочу их, и узнаю о вашем мире много нового. А то, что такие работники нужны в монастырях, я узнал, расспрашивая людей. Хаэм, ты не только умный, но еще и находчивый. Хотя, конечно, тоже, порой принимаешь ошибочные решения. Ладно, следующий вопрос. Ты обучал Агнессу вашему языку. Я хочу, чтобы ты обучил и меня. Не вопрос. Можем начать хоть сейчас. Нет, сначала расскажи о вашем мире. Пока Сергей рассказывал, он пил вино, довольно быстро опустошая свой бокал, а слуга постоянно забегал и наполнял кувшин. «А ты сможешь сделать такое же оружие?» – поинтересовался Рейман, когда попаданец рассказал об атомной бомбе. «Ик, нет, в ваших условиях это невозможно. Но вот что касается коктейля Молотова, думаю, что-то подобное можно создать и в ваших условиях. И для этого не понадобится магия огня? Нет, мне нужна будет только лаборатория, и еще кое-какие ингредиенты. Если мы сможем наладить производство этих веществ, то магов, метающих фаерболы, можно будет уволить, то есть, их услуги больше не понадобятся. Ладно, ловлю тебя на слове, ты получишь лабораторию». Глава 2. Пока придворные слуги занимались вопросом организации лаборатории, Сергей тоже не сидел без дела. Узнав о том, что попаданец обладает навыками чистописания, Рейман поручил ему переписывать книги и различные документы. «Ты же ведь хотел этого, не правда ли?» – спросил он. Сергей кивнул, но радоваться не спешил. Вскоре слуга принес ему целую кучу свитков, с которых предстояло снять копии. За этим занятием прошел целый день, и то Звягинцев не успел полностью закончить работу. «Это в наше время можно все отксерить, а тут требуется внимательно и аккуратно выводить каждую закорючку, при этом не ошибиться и не поставить кляксу. А что касается новых знаний, сначала Сергею показалось, что тут полный провал, так как это были просто обычные бюрократические документы. Среди свитков присутствовали отчеты казначеев, накладные, долговые расписки, указы и прочее. Только к вечеру, совершая перед сном небольшой мацион покоя Мертону, у Звягинцева вдруг возникла мысль: а это тоже шанс, шанс изучить местную экономику. Я же могу запоминать, или даже вводить в компьютер все эти данные, и составить общую картину, как устроено средневековое общество. Сергей шагал по улицам города, вспоминая цифры из документов. Он забрел в небольшую харчевню, где заказал пиво. Попивая пенный напиток, попаданец мысленно производил расчеты, представляя город как сложную отлаженную систему. «Господин Сергей», чей-то ледяной, пробирающий до дрожи голос вырвал Звягинцева из потока размышлений. К попаданцу подсел странный субъект в коричневом балахоне с капюшоном, который закрывал пол лица. От незнакомца веяло чем-то жутким, Сергею даже показалось, что он разговаривает с Годфреем. Парень был буквально парализован страхом. «Не бойтесь, я не тот маг, который вселяет в вас такой ужас. Меня зовут Зутеран». «Ну, очень приятно», — выдавил из себя Сергей. «Возможно, вы меня видели, возможно и нет. Лорд не сильно афиширует наличие в городе придворных магов, вроде меня, да я и сам не горю желанием лишний раз показываться людям на глаза. Но с вами мне очень нужно поговорить». «Я слушаю», — слегка дрогнувшим голосом произнес Звягинцев, плохо скрывая свой страх. «Лорд Рейман хочет, чтобы вы создали какую-то огненную штуку, тем самым оставив без работы магов огня. Так вот, не надо этого делать. Постарайтесь, как там в вашем мире говорят, устроить саботаж, и меня же за это казнят. А если создадите огненное зелье, то тогда вас убьем мы. Так что, придумайте что-нибудь правдоподобное, почему невозможно создать огненное оружие. И не вздумайте рассказать о нашем разговоре Рейману. Я об этом узнаю и накажу вас. У меня есть для этого возможности. Всего хорошего». Маг поднялся и торопливо покинул заведение. Сергей некоторое время растерянно сидел за столом, потом резко осушил кружку и подозвал официанта, чтобы заказать еще. Его руки дрожали, когда Сергей торопливо заливал в себя вторую порцию пойла. «Спокойно, главное, спокойно», — бормотал себе под нос Звягинцев, ставя на стол опустевшую кружку. «Ты, главное, не паникуй и не напивайся. Это самое худшее, что можно сделать в данной ситуации». «Простите, вы с кем разговариваете?» — спросил Сергей, сидевший за соседним столиком мужчина в синем кафтане. «Ни с кем, все нормально», — ответил тот, «не обращайте внимания». «А мысли вслух?» «Понятно». Так, продолжал думать Звягинцев, с этим нужно что-то делать, нужно решать проблему. Может, действительно спросить совету лорда? Нет, этот Зутеран об этом узнает, он, судя по тому, что знает обо мне слишком много, умеет читать мысли, то есть он маг-менталист, как и Годфри. Значит, он вполне может устроить мне какую-то пакость, тот же морок навести, или внушить с крыши спрыгнуть, а может быть, внушить Рейману, чтобы тот казнил меня. Интересно, кстати, насколько маги могут влиять на политику? Если они такие могущественные, то почему правят не маги, а обычные люди? Стоп, а с чего я решил, что сам король, например, или лорд, не может являться магом. Это, кстати, объяснило бы многие странности. Да хотя бы заколдованный схрон в лесу, который Аделаида расколдовала. Хотя, может быть, просто какой-нибудь придворный маг создал эту магическую защиту и дал ей ключ от колдовства. Тоже не стоит исключить эту версию. Что я вообще знаю о здешней магии? Практически ничего. Я по-прежнему не знаю, какова природа этой самой маны, которую используют чародеи для своего колдовства. Что это? Какая-то энергия, неизвестная науке субстанция, излучение. И как это вообще исследовать? Здесь, в средневековье, нет точных приборов. И тут Звягинцев вспомнил слова Дениса Борисовича. Самый лучший прибор – это сознание. Только биологическое существо, обладающее сознанием, способно почувствовать выброс. Эврика! Воскликнул Сергей и заметил, как присутствующие начали подозрительно коситься на него. Все нормально, торопливо объяснил он им, это мысли вслух. Звягинцев еще некоторое время посидел в харчевне, ужиная и обдумывая свой план, а затем вернулся во дворец, в ту самую комнату, где он по-прежнему жил. Ночью ему снова приснилась Уират. «Помнишь, еще в твоем мире, я являлась к тебе во сне и дала откровение о реальном устройстве мира?» — спросила она. Они стояли на высокой скале, откуда открывался великолепный вид на большое горное плато, залитое синим светом местного солнца. Солнце, разумеется, тоже было синее, в несколько раз больше нашего солнца, и светило нестерпимо ярко. От всей этой синевы буквально кружилась голова, но глаза, как ни странно, не слепило. «Видимо, потому что это сон», — подумал Сергей. «Ну что, вспоминаешь?» Снова прошипела богиня. Звягинцев энергично замотал головой. «Ну как же, сознание повсюду. Оно есть не только у человека, но и у животных, у насекомых, у микробов. Даже молекулы, атомы и элементарные частицы обладают сознанием». Внезапно Уират начала медленно исчезать, как будто бы растворяясь в воздухе. «Подожди!» — крикнул Сергей. «А как это доказать?» И тут он проснулся, а чуть позже вспомнил о своих вчерашних планах. «Так», — подумал Звягинцев, — «если лучший инструмент – это сознание, значит, мне нужно попытаться применить медитативные техники для исследования магической составляющей этого мира. Жаль, я не взял с собой книги по йоге и прочей эзотерике. Но, возможно, найду эту информацию в материалах по этнографии. Вдруг у каких-нибудь народностей есть ритуалы, связанные с медитативными практиками». Глава 3. Вскоре лаборатория была готова. Ее расположили в подвальном помещении, которые предварительно очистили от мусора, прибрались, установили мебель, полки с различными инструментами, в основном, это были керамические тигели, банки, флакончики, всевозможные трубки, тоже керамические. Из металлического тут был только пинцет и еще несколько инструментов. Образцы черной жидкости из битумных ям, зачитывал одетый в зеленый сюртук слуга, держа в руках свиток, вот здесь, он указал на полку, речной песок, есть сера, есть селитра, достать не смогли. Слуга продолжал перечислять, показывая, где что находится. Плохо, очень плохо, что нет селитры, прервал его Звягинцев. Я очень сожалею, господин Сергей, это вещество большой дефицит и дорогое. Казна не может выделить столько денег, но все остальное мы достали. Селитра, это самое важное, проговорил попаданец, ставя ударение на каждом слове. «Сожалею, но мы не смогли это достать», — продолжал лепетать слуга. «Лада, иди». «Хотя нет, стой, вы можете привести ко мне мага огня?» «Мага огня?» — слуга удивленно вытаращил глаза. «Да, если не можете достать селитру, то, может быть, у вас есть маг огня, который поможет мне с экспериментами. Не могу обещать, но я спрошу у лорда. Я могу идти? Иди, иди». Сергей принялся за эксперименты. Сначала он осмотрел образцы битума. В одном из сосудов вещество было почти жидкое. «Это хорошо», — подумал попаданец. «Значит, возможно, это даже не битум, а нефть». В специальной посудине он развел костерчик и стал осторожно нагревать образец. Из сосуда торчала трубка, другой конец которой был накрыт таким образом, чтобы улетучивающиеся вещества стекали в приемник. Так Сергею удалось разделить образец на несколько фракций, одна из которых по цвету напоминала бензин, такой бледно-желтый оттенок. «Проверим», — подумал Звягинцев, наливая вещество в небольшой сосуд и поднося к нему зажженную лучину. Жидкость ярко вспыхнула и быстро сгорела, Сергей едва успел одернуть руку. «Отлично, все отлично», — похвалил он сам себя, Теперь осталось наладить массовое производство и как-то договориться с магами, чтобы они не чинили препятствий в моей научной деятельности. Тут в лабораторию кто-то постучался. Это оказался слуга. «Рейман хочет видеть вас, господин Сергей», — сказал он. Лорд принял Звягинцева в той же комнатке с квадратным столом. «Зачем тебе маг огня?» — сходу спросил он. «Хочу узнать, на что он способен. Зачем? Ты же хотел создать зелье, которое поджигает безо всяких магов. Мне не хватает одного ингредиента — селитры. Да, мне передали. Будет тебе селитра. А насчет мага огня? Все-таки, зачем он тебе? Для экспериментов. Возможно, если соединить силу магии и знания природы вещей, то можно достичь еще большего эффекта. Ты спрашивал про атомную бомбу. Я сказала, что в условиях вашего мира ее создать невозможно. А вот сейчас подумала, что, если создать что-то магическое, которое будет ХМ магическим заменителем атомной бомбы. Рейман задумался. Он отхлебнул вина и сказал: «Звучит заманчиво. Я подумаю над тем, чтобы предоставить мага огня. Но, для начала, мне нужно увидеть, на что ты вообще способен. Из казны на тебя потрачены довольно большие суммы, а отдачи пока нет. Ну, я предупреждал, что процесс не быстрый. Хотя кое-что могу показать уже сейчас. Если ваше ХМ высочество соблаговолит спуститься в лабораторию». Рейман усмехался и пошел за Сергеем в подвал. Там попаданец вылил в тигель остатки бензина и поджег. Глядя на вспыхнувшее пламя, лорд произнес: «Неплохо. Когда ты сможешь наделать этой жидкости целую бочку? Промышленную перегонку нефти организовать гораздо сложнее. Нужно разработать технологию, заново изобрести кое-какие приборы, тот же термометр, например. При массовом производстве не годится лабораторный метод, где я делал на глазок. Там надо все делать точно». «Нет-нет, я спросил, когда ты наделаешь много этой жидкости? Вообще-то конкретные сроки трудно установить, но я могу составить план, набросать примерно, сколько уйдет времени на каждый шаг, а потом докладывать о ходе реализации проекта». «Ладно, хотя бы так, вечно вы, ученые, какие-то неконкретные. Ладно, я пошлю к тебе мага огня». Глава 4. Дверь в лабораторию отворилась с довольно шумным хлопком, как будто ее отрывались ноги. Сергей, который в этот момент заносил результаты экспериментов, сшитые из листов грубой бумаги, учетный журнал, удивленно поднял глаза, чтобы посмотреть на того, кто так по-хамски вторгается в его сватая святых. Это, правда, оказалась она. Молодая женщина с длинными рыжими волосами, одетая в бордовое платье с рукавами клеш. «Что хотели, господин ученый?» — дерзко спросила она. Звягинцев сначала потерял дар речи от такой наглости, а незнакомка нетерпеливо произнесла: «Ну, вы тут хотели мага огня, этак вы он и есть, вообще-то я, она». Девушка гневно вздернула носик, а потом, видя замешательство Сергея, рассмеялась. «А вы что, думали, что все маги – мужчины?» «Я ничего не думал», – Сергей как-то неопределенно пожал плечами. «Говорите быстрее, что вы хотели?» Незнакомка продолжала буравить его гневным взглядом. «Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Сергей. Знаю, я – Мелинда. Давайте уже перейдем к делу. Скажите, госпожа Мелинда, или как к вам правильно обращаться, чем я вызвал ваше недовольство?» Звягинцев говорил спокойным и слегка снисходительным тоном. А вот лицо Мелинды буквально перекосило гримаса гнева. «Вот мне делать нечего, кроме как участвовать в ваших дурацких экспериментах», — выпалила она. «Понимаю, вас отвлекли от чего-то важного. Давайте уже быстрее проведем эти ваши эксперименты». Она тяжело вздохнула и плюхнулась на свободный стул. И тут Сергей почувствовал запах гари, а потом увидел идущий с полки дым и выругался. «Черт!» Он схватил сосуд, чтобы потушить его, но с громким криком выронил. На пол лаборатории вылилась горящая смола. Мелинда захохотала, и тут содержимое сосуда потухло само собой. «Это ты сделала?» — немного раздраженным тоном спросил ученый. «Конечно, я. Кто же еще?» Она продолжала хихикать. «Извините, не хотела. Ладно, похоже, нам лучше проводить эксперименты не здесь». Потом Сергей понизил голос до шепота и спросил: «Где мы сможем переговорить инкогнито?» «Пойдемте за пределы города, там я покажу вам свои способности», — улыбнулась девушка. Звягинцев убедился, что больше ничего не горит, последовал за Мелиндой. «И о чем же вы хотели со мной поговорить инкогнито, господин ученый?» — спросила чародейка, когда они шагали по направлению к крепостной стене. «Вы знаете Зутирана?» «Да, это личный придворный маг Реймана». «А при чем тут он?» — при том, что он очень уж печется за интересы магов огня, боится, что они потеряют работу, если я изобрету коктейль Молотова, то есть огненное зелье. Не знаете, почему? Вы и правда можете его изобрести? Думаю, да, не советую. Гильдия магов вас возненавидит. А если маги не потеряют работу и не потеряют свое привилегированное положение, а наоборот, будут купаться в золоте, это с чего же? Вы же хотите сделать ненужным навык формировать фаерболы. Да, но еще я хочу сделать супербомбу. А вот тут без магов огня не обойтись. И, наверное, без других магов тоже. Интересная идея, Мелинда задумалась. Они подошли к городской стене. В одном месте она была недостроена, и через дыру можно было выйти наружу. Правда, пришлось шлепать по грязи и весенним лужам. «Вот, смотри, что я могу», — сказала чародейка. Она повернула ладонь вверх, и с нее взметнулись вверх языки пламени. Сергей попытался дотронуться до них, но тут же отдернул руку. «Осторожно, огонь настоящий», — предупредила Мелинда. «А тебе-то самой не горячо?» «Нет», — она погасила пламя. «Огонь не касается моей руки, он в воздухе». «А что именно горит?» «В смысле, откуда появляется пламя?» «Оно генерируется силой магии. Я соединяю ману и мою волю. Получается огонь. Как ты это делаешь?» «Это нельзя объяснить. Это просто надо чувствовать. Ни маг не может это чувствовать». «Так, понятно. Это я уже слышал. Ладно, что ты еще можешь? Пойдем, отойдем подальше». Они сделали несколько шагов вперед. Тут ноги стали проваливаться в какую-то коричневую жижу. «Это была плохая идея», — проговорил Звягинцев. Мелинда рассмеялась. «Похоже, действительно, дальше идти не стоит», — сказала она. Девушка стала делать пассы руками. Между ее ладонями появилось какое-то голубое сияние, похожее на пламя газовой горелки. Затем это нечто стало зеленым, потом желтым, оранжевым и, наконец, красным. Эта штука искрилась, как шаровая молния. Она отделилась от ладони девушки и плавно поплыла над поверхностью земли на высоте человеческого роста. «Это фаербол?» — спросил Сергей. «Да», — кивнула Мелинда. «Может быть, шаровые молнии — это фаерболы, которые случайно попадают в наш мир», — подумал Звягинцев. А шар тем временем отлетел метров на 10, упал на землю и взорвался со страшным грохотом, подняв грибообразный столб дыма и пламени. Сергей почувствовал, как его окатило ударной волной. «Впечатляет?» Парень кивнул. «Я могу и посильнее бабах устроить». «Не надо», — замотал головой попаданец. Мелинда улыбнулась. «Ты еще хотел о чем-то поговорить», — напомнила девушка. «О супербомбе?» «Да». «Тебе бы было интересно участвовать в этом проекте?» Она пожала своими хорошенькими плечами. «А что мне это даст?» «Ну, деньги. Мне и так неплохо платят. Просто за то, что я тут живу и готова защищать город от нападения врагов, например. А в военный поход магов огня тоже берут?» «Конечно, они числятся как особые типы воинов. И тебя тоже заберут в поход, если начнется война?» «Конечно. А к чему ты клонишь? Если маги будут делать супербомбы, им не придется ходить в поход». И тут лицо девушки исказило гримаса гнева, а Сергея обдало волной жара. «Эй, ты чего?» – испуганно проговорил тот. «Ты только что обвинил меня в трусости», – злобно проговорила она. «Эй, я не имел в виду ничего подобного. Тогда как тебя понимать? Ладно, приношу извинения, если обидел вас. Я, и правда, не, ладно, давай притворимся, что я этого не слышала». Голос Мелинды звучал холодно. «У вас еще есть что сказать, господин Сергей?» «Да, я вот что хочу сказать. Я вам, магам, не враг. Я не собираюсь лишать вас работы или вашего привилегированного положения. Я лишь хочу помочь всем». «Всем? Ну, я имею в виду помощь Клизанской короне. Победить врагов. У вас есть враги, верно? С кем-то же воюет лорд Рейман». Мелинда снисходительно улыбнулась. «Я, и правда, могу быть полезен магам. И, даже если я и изобрету огненное зелье, это не лишит магов их привилегий. Это просто поможет короне победить врагов». «И чем же ты можешь быть полезен магам, господин ученый?» «Например, стать более могущественными». «Могущественными? Ты видел, на что я способна? Или ты собираешься дать мне свою супербомбу? Ты в курсе моей истории?» «Твоей истории? Я знаю, что ты пришел непонятно откуда, по слухам, из другого мира. Это правда?» «Да. Когда я попал в ваш мир, я не знал ни вашего языка и вообще не знал ничего о вашем мире. Сейчас я умею читать и писать. Я был на положении простого бродяги, а сейчас живу во дворце. Пусть я не король, а всего лишь придворный ученый, но, тем не менее, я поднялся менее, чем за год. Простое везение, фыркнула чародейка. Отчасти да, доля везения тут есть. Но, в основном, своему успеху я обязан научному методу. Благодаря ему, я изучил ваш алфавит и научился читать. Самостоятельно. В смысле самостоятельно, без чьей-то помощи. Да, почти. Языку меня научили. Но вот ваш алфавит я разгадал сам. Занятно. Не думала, что такое возможно. Ладно. Пусть даже так, но что конкретно ты можешь предложить лично мне? Знания. Знания из нашего мира. Знания о природе вещей. Вот смотри, ты умеешь метать эти фаерболы. Я могу изготовить огненное зелье. А теперь представить, что мы соединим твою магию и это зелье. Ты показал мне большой бабах, а тут бабах будет еще больше. Можно, например, ну не знаю, взорвать вражеский замок. Ты можешь своей магией замок взорвать? Целый замок? Вряд ли. Взрывается фаербол хорошо, но каменную стену он не разрушит. Мелинда немного задумалась, а потом спросила. А ты и правда сможешь создать магию, которая взрывает замок, и которая может сжечь всю поганую орду буртузунцев? При помощи научного метода я могу изучить вашу магию и усилить ее. В нашем мире даже безо всякой магии создано оружие, уничтожающее целые города. Дай угадаю, супербомба, можно сказать, что так. В общем, в нашем мире есть много интересного, и я готов делиться с тобой знаниями. Если ты поможешь мне, там, замолвишь за меня словечко в этой твоей гильдии магов, чтобы мне не препятствовали огненное зелье изобретать. Ну и конечно, с тебя будет участие в экспериментах. Иначе как мне магию изучать? Заинтриговал. Мелинда слегка улыбнулась. Ладно, я подумаю над твоим предложением. Глава 5. Однажды, сидя в библиотеке, Сергей наткнулся на книгу, в которой описывалось ощущение путешественника, побывавшего неподалеку от логова зверя. Повествование шло от первого лица. «Что-то страшное происходит в этом логове зверя», – писал автор. «Я не дошел до него, так как моя интуиция буквально кричала, что не стоит туда соваться. Я привык доверять интуиции и повернул обратно. Но, видимо, уже там на меня подействовало проклятие. Сначала я ощутил слабость, мне сильно хотелось спать. Мой желудок взбунтовался. Несколько дней меня мучили головные боли, рвота, сухость и горечь во рту. Сначала я подумал, что это лихорадка, и принял лекарственные зелья. Это не помогло. Я шел прочь от логова, не разбирая дороги. Страх гнал меня. Некоторое время я плутал по лесам, и все это время меня мучили головные боли и рвота. На руках появилось красное высыпание. Когда я осмотрел свое тело, то обнаружил, что красные пятна появились еще и на ногах и на животе. Когда я добрался до дома, головная боль и тошнота прошли, но вскоре у меня начали выпадать волосы. Звягинцев отложил книгу и стал размышлять. Похоже на симптомы лучевой болезни, думал он. Это говорит в пользу того, что там действительно упал корабль инопланетян. У них наверняка был ядерный реактор или что-то типа того, и вместе падения образовалась зона радиоактивного заражения, как в Чернобыле. Правда, у этой гипотезы есть и недостатки. Она не объясняет, откуда взялась магия и что такое мана. А еще непонятно, почему радиационный фон сохранился на протяжении целых 7000 лет и где животные-мутанты. Хотя то, что я про них не знаю, еще не говорит о том, что их нет. Нужно будет поинтересоваться этим вопросом, может быть, есть какие-то слухи или легенды. Хотя демоны, может быть, это и есть те самые мутанты. В библиотеку вошел худощавый юноша в желтом сюртуке. «Мне, пожалуйста, учебник основы магии», — попросил он одетого в серый балахон рясу служителя. Тот удалился за стеллажи. Юноша присел рядом с Сергеем, посмотрев на него со снисходительной улыбкой. Звягинцев продолжил читать книгу. «С каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Маги-целители не могли помочь. Они утверждали, что на мне нет никакого проклятия, и что болезнь была вызвана неизвестным злом немагической природы». Служитель принес книгу. Юноша быстро нашик нужную страницу и принялся сосредоточенно читать. Звягинцев покосился на него, увидев фрагмент текста. «Сосредоточьте свое сознание на объекте воздействия. Направьте ману». Юноша, заметив его взгляд, закрыл книгу рукавом, сказав: «Подглядывать неприлично, господин Сергей», — подсказал попаданец. «Господин Сергей, если этой книги нет в списке дозволенных вам, значит, вам не нужно этого знать». Звягинцев отвел глаза и вспомнил слова лорда. «Конечно, я найду вам книги по магии, но на это потребуется время. А с чего вы взяли, юноша, что этой книги нет в списке дозволенных?» Во-первых, вы не маг, а эта книга только для магов. Во-вторых, если бы вам дозволялось ее читать, вы бы не подглядывали через плечо. Сергей неопределенно хмыкнул и снова углубился в чтение текста о путешественнике. Когда юноша в желтом сюртуке ушел, Звягинцев попросил у служителя тот самый учебник по магии. «К сожалению», — ответил библиотекарь, — «в вашем списке дозволенных книг нет этой книги». «Понятно», — буркнул Сергей. Чуть позже, будучи на приеме у лорда, он доложил ему об этом случае. «К сожалению», — ответил Рейман, — «у меня нет столько власти, чтобы заставить гильдию магов разрешить тебе читать эти книги». «Но ты же лорд», — удивился Сергей. «Да, но гильдия магов подчиняется только королю. Ты предлагаешь отправиться в Клесбург, чтобы получить разрешение? Зачем? А нельзя ли договориться с гильдией? Вряд ли. Тебе на самом деле необходимо читать учебники по магии, чтобы создать этот твой коктейль Молотова. Ты же говорил, что для него магия не нужна. Маги бы мне здорово помогли наладить массовое производство, и не только бензина. Из нефти можно еще много чего интересного сделать, только вот ее надо добывать и перерабатывать в больших количествах. Кстати, в нашем мире, кто этим занимается, самые богатые люди. И ты будешь самым богатым лордом, если в твоем городе будет внедрена данная технология. Весьма заманчиво, надо сказать, улыбнулся Рейман. Только, боюсь, корона не позволит мне стать богаче. Чем? А ты сам стань королем. Шутишь? Нет, серьезно. Королем можно стать только унаследовав трон. В моем случае это невозможно. Есть и другой путь, задумчиво проговорил Сергей. Ты на что это намекаешь? В голосе лорда послышались нотки гнева. Извини, если. Вообще-то за это у нас отрубают голову. Но я ничего не слышал. Иди, занимайся своей наукой. Я придумаю, как договориться с магами. Звягинцев вернулся в лабораторию и радостно потер руки. Кажется, сработало, подумал он. Не зря я загрузил на компьютер книги по психологии, пригодились все-таки. Интерлюдия 1. Готфри Кайден уже потерял надежду, что магические способности вернутся к нему. Но однажды, развлекая гостей, кривляясь перед ними и стуча приделанными к голове бубенчиками, он вдруг явственно ощутил их эмоции, презрение к нему и высокомерие. Конечно, все это читалось по лицам вкушающих яства хорошо одетых людей, которые веселились и пировали. Но маг ощутил давно забытое чувство. Он явственно почувствовал исходящие от людей потоки магической энергии. Он даже вскрикнул от неожиданности и смешно упал на пол. Публика захохотала. Одна дама в желтом платье хохотала громче всех, указывая на него пальцем. Но внезапно она замолчала и отвела взгляд. В тот момент Готфри желал ей сдохнуть. Стоп, не спались, мысленно одернул себя Кайден. Он поднялся и продолжал веселить публику, выкрикивая: «Грядет апокалипсис! Покайтесь, мы все умерем!» И тут ощущение магии внезапно пропало. Глава 6. Испытание проводилось на небольшой поляне, посередине которой находился выложенный камнями круг. Посередине этого круга чучело из веток и соломы. Сергей держал в руках сосуд, наполненный смесью бензина и масла. Из него торчал кусок тряпки, который Звягинцев поджег от факела, любезно поднесенного Рейманом. Аделаида и Мелинда стояли рядом и внимательно следили за манипуляциями ученого. Тот, не теряя ни секунды, бросил сосуд в мишень. Содержимое вспыхнуло прямо на лету, и до чучела долетело уже огненное облако. Солома мгновенно вспыхнула и долго полыхала. «Хорошо горит», — заметил Рейман. «Мелинда, сможешь потушить?» — спросил Звягинцев. «Легко». Девушка простерла вперед ладони и сделала несколько пассов. Пламя слегка уменьшилось, но не погасло. Чародейка нахмурилась. Ее руки заметно напряглись. Огонь несколько раз гас, но тут же разгорался вновь. «Да что это за дьявольское зелье?» — воскликнула Мелинда. «Еще один рывок, пас с руками, и только сейчас горение прекратилось. Уф!» Мелинда вытерла пот со лба. «А ты, Адила, сможешь?» Лорд посмотрел на свою дочь. «Попробую», — проговорила та, с восхищением глядя на Сергея. Звягинцев поджег еще одну бомбу и кинул в каменный круг. В нем образовался мощный такой костерчик. На этот раз пассы руками делала Аделаида, а Мелинда ехидно улыбалась. Огонь слегка уменьшился, но потом разгорелся с новой силой, а камни покрыли синим. Но этот иней быстро стал каплями воды, которые тут же испарились. «О!» — сказал Сергей. «Ты тоже маг?» Аделаида усмехнулась. «Конечно, не такой сильный, как, например, другие маги, но тоже кое-что могу. Ты, осмелюсь предположить, маг холода, догадливый», — улыбнулась девушка. «Я испытаниями доволен», — заявил лорд, Теперь остается наделать таких бомб много, и можно идти на войну. Еще нужно научить воинов технике безопасности при обращении с горючими жидкостями», – вставил Сергей. «Конечно, научим. А сейчас, давайте возвращаться, нам еще надо отметить успех». Они подошли к тому месту, где оставили своих лошадей. «Пора бы тебе уже научиться ездить верхов», – проворчал Рейман, когда Сергей уселся сзади него. «Да», – согласился Звягинцев, – «я буду весьма благодарен, милорд, если мне предоставит учителя. Будет тебе учитель, и, пожалуй, тебе не помешало бы научиться еще и владеть мечом. Неспокойное сейчас время». Глава 7. Мелинда задумчиво смотрела на причудливое сооружение, состоящее из трубок и различных сосудов. «Ну, давай, огонь», – сказал Сергей. Девушка повернула ладонь вверх, и с нее взметнулось пламя. Звягинцев накрыл это пламя сосудом, некоторое время подержал, затем подсоединил сосуд к своему устройству. «Хочу провести химический анализ», – прокомментировал ученый свои манипуляции. Чародейка улыбнулась и погасила пламя. «Ну, удачи тебе», – сказала она. Звягинцев молча проводил разные манипуляции со своим устройством, в котором булькали какие-то реактивы. Иногда он открыл сосуды, заглядывал внутрь, что-то записывал. Мелинда наблюдала. «Ну и что ты узнал?» Спустя какое-то время, спросила она. «Пока ничего. По составу это необычный огонь. А вот из каких именно веществ он состоит, определить не могу. Пока технического оснащения не хватает. И что ты собираешься делать? А в моем плане сотни пунктов. У меня есть чем заняться. Я тебе еще нужна на сегодня?» «Да, еще один эксперимент». Сергей достал небольшой сосуд с речным песком. «Ты умеешь поджигать взглядом. Сделай это с песком. Но он же не горит. А его и не надо поджигать. Просто нагреть. Сильно нагреть. Ладно, попробую». Девушка пристально посмотрела на сосуд. Ее лицо стало очень напряженное. Запахло гарью. В сосуде появились какие-то искры. «Достаточно?» — спросила Мелинда. «Нет, надо сильнее. Пусть песок расплавится». Чародейка начала делать пассы руками. Внезапно сосуд треснул, раскололся, и на стол, покрытый металлическим листом, высыпалась масса, состоящая из слипнувшихся песчинок. «Больше не могу», — сказала девушка. «Ясно. Ладно, спасибо. Пока ты свободна». Когда Мелинда ушла, Сергей продолжил эксперименты. Он взял другой сосуд с песком и нагрел его в пламени импровизированной горелки, представляющую собой сосуд с топливом, в который опущен тканевый фитиль и соединен с металлической форсункой. Чем-то это устройство напоминало советскую керосинку, которой пользовались в частных домах, до которых не был проведен газ. Звягинцев некоторое время наблюдал за процессом, но, увы, температура пламени была недостаточной для плавления песка. «Так, что и требовалось доказать», — подумал Сергей, и добавил к образцу белый порошок. На этот раз песок начал расплавился. «Так», — мысленно обрадовался ученый, — «работает. Только сода тут тоже дефицит, и она дорогая». Он взял сосуд прихватом и вылил расплав на металлическую пластину. Она тут же раскалилась до красна, остывала довольно долго, в результате получилась очень мутная и почти непрозрачная стекловидная масса. «Нет, не работает», — грустно подумал Сергей и перешел к следующему, по плану, эксперименту. Глава 8. Начался очередной насыщенный делами день. Сергей проснулся, сделал зарядку, потом пробежку вокруг дворца, затем небольшой спарринг с инструктором на деревянных макетах мечей, в результате которых Звягинцев получил несколько весьма ощутимых ударов. «Что, больно?» – ехидно спросил учитель. «Если бы это был настоящий меч, ты был бы мертв. Давай, сначала». И снова изнурительный спарринг, снова болезненные тычки, из-за которых к концу тренировки все тело было в синяках. «Ну, все, тренировка закончена», — проговорил инструктор. Они поклонились друг другу, и Звягинцев поковылял в лабораторию. Он попытался провести некоторые эксперименты, но едва не разлил реактивы и решил, что сначала лучше отдохнуть. Сергей отправился на прогулку. Сначала он просто бесцельно бродил по городу, затем зашел в небольшую таверну, чтобы перекусить и выпить кружку пива. Здесь, за дубовым столом, сидели какие-то странные люди, почти все одетые в балахоны, на голову накинуты капюшоны. Эти люди о чем-то тихо шептались. «Наверное, маги», — подумал Звягинцев. Официантка, одетая в пышное голубое платье с серым фартуком, боязливо обогнув стол, где сидели незнакомцы, подошла к Сергею. «Вам лучше уйти», — тихим голосом проговорила она, кинув в сторону странных людей. «Почему?» — спросил Звягинцев. а то вы сами не понимаете», — она слегка повысила голос. «Да нет, пусть остается», — произнес один из магов женским голосом. В полумраке лицо говорившей было не разглядеть, но по голосу он узнал ее. «Мелинда, давай, Сергей, иди к нам», — усмехнулась девушка. Она была в таком же балахоне с капюшоном, под которым прятала свои рыжие локоны. Среди собравшихся был Зутиран и еще три мага, двое мужчин и одна женщина. «Это Бревеска Зип», — сказала Мелинда, указывая на одного из них. «Магия земли, управление свойствами материалов, специализируется на боевой магии и заклинаниях. Это», — она представила женщину, «Габриэла Азамов, владеет магией эфира, специализация, фокусы и лечебная магия, прямое воздействие. Садриэл Пхерзин, тоже магия земли, как и у Бревеса, только вот специализация фокуса и лечебная магия, как у Габриэлы, но не прямое воздействие, а заклинание. Ну, а с Зутираном, вы, видим, уже знакомы». «Угу, знакомы», — как-то неопределенно кивнул Сергей. «А ты, похоже, не рад меня видеть», — усмехнулся маг. «Ну, мы не очень хорошо расстались после прошлой встречи», — проговорил Звягинцев. «Поверь, я не держу на тебя зла», — сказал маг. «Ты не ведаешь, чего творишь. Правда, ты из другого мира», — продолжал Зутиран. «Ты пришел сюда, внес суету и нарушил естественный порядок вещей. Ты поставил под угрозу существование гильдии магов». «Каким же образом?» — решил уточнить Звягинцев. «Ты хочешь проникнуть в тайны природы вещей и лишить магию прежней силы?» «Нет», — возразил Сергей, — «я наоборот, хочу сделать магов сильнее». «Зачем это тебе?» — вмешался в разговор Бревес. «Потому что это мой долг, как придворного ученого». «Нет», — покачал головой Зутиран, — «твой долг как придворного ученого – служить лорду Рейману, делать то, что он тебе скажет. А он велел тебе разработать огненное зелье, чтобы лишить работы магов огня. А что потом? Потом ты сделаешь так, что можно будет и без других магов обойтись». С каждым словом голос мага делался все более и более гневным. «Нет, Зутиран», — решила заступиться за попаданца Мелинда, — «он не этого хочет. Он хочет помочь нам». «Помочь нам?» — тот удивленно нахмурил брови. «Да, он хочет понять, как работает магия, и сделать магию еще могущественней». «Наивная. Да чего же ты, Мелинда, наивная? Я вижу его помыслы. Этот пришелец из другого мира просто интриган, искусный дворцовый интриган. Он хочет усидеть на двух стульях, и покровительства лорда не лишится, и с нами не хочет цариться. Так ведь, Сергей, это правда?» Чародейка огня посмотрела на Звягинцева. «Ну, это не совсем то, что вы все подумали. Я использую стратегию вин-вин. Хочу сделать, чтобы всем было хорошо. Я хочу изменить мир. Я видел нищего, который, в драной одежде, зимой, сидел на паперти и мерз. Редко кто даже купрон ему бросит. В основном, ему, как собаке, кидали гнилую еду». «О!» — воскликнул вдруг до сих пор молчавший Цадриэл. «Так ты наивный идеалист. Невозможно сделать так, чтобы всем было хорошо», — сказала Мелинда. «Возможно», — возразил Сергей, отхлебнув и только что принесенной официанткой кружки пива. «Нужно просто действовать в парадигме вин-вин. А в вашем мире уже всем хорошо?» — ехидно поинтересовался Бревес. «Судя по содержимому его разума, не всем», — проговорил Зутиран. «Мы к этому идет», — ответил Сергей. «Сейчас наше общество гораздо лучше, чем было 1000 лет назад, и даже лучше, чем было 100 лет назад, но хуже, чем 40 лет назад, читая его мысли, — заключил Зутиран. «Расскажи о стратегии вин-вин», — попросил вдруг до сих пор молчавшая Габриэла. «Не работает этот его вин-вин», — усмехнулся Зутиран. «Этот пройдоха поэтому и бежал сюда, что не нашел себя в его мире». «Нет, не из-за этого», — не согласился Сергей. «Какие-то силы хотят, чтобы я изменил ваш мир». «Да ладно», — усмехнулся Зутиран. «Уират, что ли? Но это же миф, в который верит Ирду». «Не сказала бы, что это миф», — возразила Мелинда. «Готфри говорил, что Уират может реально существовать, как нематериальный демон». «Готфри — это маг-неудачник», — сказал Зутиран, брезгливо скривив лицо. «Вряд ли он может что-то знать». «Ладно, может, мы все-таки послушаем про вин-вин», — вернулся к теме Габриэла. Сергей слегка поерзал на стуле, чтобы размять затекшие от сидения конечности. Ушибы дали о себе знать новой волной боли. Парень даже слегка ойкнул. «Не могу смотреть, как ты мучаешься», — произнесла Габриэла, что-то прошептала на непонятном языке и щелкнула пальцами. Звягинцев с удивлением обнаружил, что боль внезапно прошла. «Спасибо», — промямлил он. «Да ни за что», — усмехнулась чародейка. «В общем, насчет вин-вин, медленно, с пауза, проговорил Сергей, как бы собираясь с мыслями, вот давайте представим, что крестьянин выращивает хлеб, а рыбак ловит рыбу. Если хлебороб и рыбак обмениваются продуктами своего труда, то им обоим хорошо, у них у обоих есть рыба и хлеб. А кто мешает хлеборобу научиться ловить рыбу? Спросил Бревес, тогда у него и без рыбака рыба будет. Зачем ему от какого-то рыбака зависеть? А дом для него кто построит? Усмехнулся Сергей, тоже сам, а мясо кто будет выращивать? А одежду делать, он все это не сможет один. Но крестьяне же как-то ухитряются и дома строить, и кур там всяких разводить, и оброк лорду платить. Разделение труда. Кто-то ловит рыбу, а кто-то выращивает хлеб, и они обмениваются. Или на рынке продают, а потом покупают то, что им нужно. А я что-то не поняла, проговорила Габриэла, ты какие-то очевидные вещи говоришь, которые все знают, и называешь это вин-вин. При всей очевидности, это не всегда соблюдается, сказал Звягинцев, вот например, как часто у вас случаются войны. Постоянно, проговорил Зутеран, на Клизон постоянно то буртузунцы нападают, то дикие банды с севера. Эльдриния тоже частенько с варварами воюет. Вот, Сергей поднял указательный палец вверх, это ключевой момент. Война делает всем только хуже. Человеческий труд расходуется на производство мечей, доспехов, строительство крепостных стен. А ведь все эти ресурсы можно было бы направить на укрепление экономики, на науку, на разработку новых технологий, которые бы увеличивали производительность труда. Маги дружно захохотали. Как я и сказал, он наивный идеалист, сквозь смех проговорил Цадриел. Тем временем официантка заменила опустевшую кружку. Нет, вы не понимаете, проговорил Звягинцев, отхлебывая пиво, вы думаете, что жить в мире невозможно, потому что... Сергей замолчал, подбирая слова, потому что вокруг много всяких басурман, желающих напасть на нас, закончил его мысль Бревес. А почему они хотят напасть на нас? А чтобы грабить? Они дикие варвары, потому что... А что если варваров попробовать цивилизовать? Пробовали уже, Ирду пробовали цивилизовать, но они убили проповедников, которых к ним послали. Что с них взять, дикие варвары? Кружка сменялась за кружкой. Сергей попытался рассказать магам основы психологии и теории игр, даже упомянул знаменитую дилемму заключенных, переделав ее на средневековый лад, но никто его уже не слушал, все были пьяны. Глава 9. На следующее утром Звягинцев осознал, что ему не помешало бы освежить знания риторики и публичных выступлений. Он сел за компьютер и углубился в чтение материалов. Затем он начал составлять план, как убедить собеседников в том, что нужно придерживаться стратегии вин-вин. Но потом он остановился, подумав, а для чего мне прямо сейчас этим заниматься? Кого и зачем я буду в этом убеждать? Я могу сам пользоваться этим методом. Мне нужно подумать о том, что я могу предложить магам. Кстати о магах, я же сам хотел стать магом. Для этого мне нужно узнать, какие маги делают упражнения, чтобы развить свои способности. Но, как я не пытаюсь это узнать, не получается. Это какая-то жуткая тайна. Так что я могу им предложить, чтобы они поделились со мной тайными знаниями. А зачем мне им что-то предлагать? Я ученый, я сам создаю знания. Может быть, мне предположить, как они тренируются и попробовать сделать это, надеясь, что мне внезапно откроются магические способности. Возможно, я уже выдвигал такие предположения. Я хотел заняться медитативными практиками. Правда, нужно соблюдать осторожность, тут, вроде как за незаконное занятие магией казнят. Значит, нужно сначала изучить местное законодательство. Как? Порыться в библиотеке, поспрашивать самого лорда. Только нужно заранее составить список вопросов. Обдумав предстоящий разговор, Сергей отправился в канцелярию, чтобы записаться на прием к Рейману. Там он увидел Агнессу, которая сидела за дубовым столом и ловко что-то писала. «Вы?» – удивился он. «Да полно!» – воскликнула госпожа Грейс. «Неужели я доверю такую важную работу клеркам? Вы хотели видеть лорда?» «Да, он занят, и в ближайшее время не будет свободен. Он готовится к походу». «К походу?» – он не говорил. «Боюсь, что я не успею наделать бомбочек, а он и не ждет от вас мгновенного результата. Ладно, раз уж вы пришли, давайте обсудим кое-какие хозяйственные вопросы. Во-первых, что вам нужно для того, чтобы построить обещанный цех? Мне нужен реестр». «Хорошо, я составлю реестр. Я, собственно, пришел вот по такому вопросу. У вас во дворце есть ХМ придворный юрист?» «Ой», Сергей поймал себя на том, что вставляет русские словечки в клизанский язык, Я имел в виду человек, который знает законы. Агнесса некоторое время удивленно рассматривала его. Потом спросила, а для чего вам такой человек? Для консультации, то есть чтобы задавать ему вопросы. Какие именно вопросы вы хотите задать такому человеку? Она нахмурила брови, и на ее лице отразилась мучительная работа мысли. Понимаете, госпожа Грейс, Агнесса, зовите меня просто Агнесса. Понимаете, Агнесса, я тут долго думал о том, как устроен ваш мир, как работает магия. Я думаю, что я могу при помощи науки улучшить работу магов. Но тут есть один нюанс. Что, если исследуя магию, я вдруг открою в себе магические способности? Но тогда получится, что я нарушаю закон. А мне бы очень не хотелось оказаться жареным шашлыком на костерчике. Госпожа Грейс хихикнула, а потом, отодвинув письменные принадлежности, посмотрела на Звягинцева очень серьезно и сказала, что же вы такое страшное задумали, господин Сергей, раз всерьез опасаетесь, что вас могу казнить. А ну, выкладывайте все как есть на духу. Да так, хочу провести кое-какие эксперименты. Какие именно? Выкладывайте. Ее голос звучал довольно строго, без тени ее обычной манерности. Медитация, то есть ХМ, как бы это объяснить? Сергей задумался. Вы специально употребляете непонятные слова из вашего языка, чтобы меня запутать? Слегка нервно спросила жена лорда. Нет, что вы. Просто мне трудно подобрать слова в вашем языке, чтобы выразить свою мысль. В общем, суть эксперимента. Я сижу в специальной позе и ни о чем не думаю. Выключаю все мысли. Или наоборот, думаю какую-нибудь конкретную мысль. Или что-то представляю. Или, например, воображаю, что могу, как маг, ощутить ману. И вы всерьез полагаете, что от этого у вас откроются магические способности? Не знаю. Может быть, хочу это проверить. В смысле, не знаете? Вы ученый или нет? Ученые тоже не могут все знать, но они добывают новые знания. Они делают открытия, благодаря чему у человечества появляются новые знания. По крайней мере, в нашем мире так, не знаю, как в вашем. Интересно. А я думала, ученые – это те, кто все знает. Все знать невозможно, философски заметил Сергей. Мир бесконечен. Мы не можем познать его полностью. Мы можем лишь отодвинуть горизонт нашего незнания. Никогда не думал об этом. А откуда вы знаете, что мир бесконечен, если вы не все знаете? На самом деле, мы, ученые, и этого не знаем, но думаем, что мир бесконечен. А почему вы так думаете? Потому что это логично. Нелогично, возразила Агнесса, мир создал Осирис и он конечен. А сам Осирис откуда взялся? Не знаю, она пожала плечами, никогда не интересовалась этим вопросом. А что если Осириса тоже кто-то создал? Осторожнее, господин Сергей, не стоит озвучивать такие мысли вслух. За это могу сжечь на костре, сжечь может и не сожгут, но инквизиция нервы может серьезно попортить. Лучше с духовенством по этому поводу поговорить. Они лучше расскажут про Осириса и двуединого бога. А насчет ваших экспериментов, я запрещаю вам их проводить. Еще есть вопросы? Нет, удрученно ответил Звягинцев. В таком случае, я вас не задерживаю. Ступайте, занимайтесь своей работой. Глава 10. Сергей решил нарушить запрет Агнессы и все-таки провести эксперимент. Но он решил сделать это по-хитрому. Я использую методику, которую не перечислил ей, рассуждал он. Она же запретил конкретные названные эксперименты. А это будет другой эксперимент. Формально он не попадает под запрет. Если что, то скажу, что практиковать осознанные сновидения мне никто не запрещал. Может, это и не откроет магические способности, но я смогу поговорить с Уират. Хотя бы выясню, реально ли она существует или это игра моего воображения. С этими мыслями Звягинцев принялся читать о том, как буддисты вызывают осознанные сновидения. Эту книгу он обнаружил среди материалов по этнографии. Первый этап состоит в постижении силы намерения, прочитал он. Он состоит в том, чтобы создать в себе решимость поддержать непрерывный поток сознания, как в состоянии бодрствования, так и во время сна. Буддисты советуют пройти для этого серию дневных и ночных практик. Дневная практика. В течение дня в любых условиях непрерывно думайте о том, что все ваши ощущения – плод вашего воображения, и намеревайтесь понять их истинную природу. Ночная практика. Вечером, перед сном, примите твердое решение осознаться во сне. Создайте несгибаемое намерение понять внутри сна, что это сон, а не реальность. Сергей отодвинул ноутбук и задумался. Выходит, тут тоже надо медитировать. но это уже будет нарушение запрета Агнессы. Или нет, она не сказала, какие именно эксперименты запрещает мне проводить. Значит, это касается только сидеть в специальной позе и медитировать. Ночные и дневные практики для осознанных снов к этому не относятся. Хотя кого я обманываю, бьют не по паспорту, а по морде. Тут важно не то, как лично я толкую законы, а как она их будет толковать. Огню костра не объяснишь, что юридически я прав. Поэтому вопрос надо поставить по-другому. Готов ли я рисковать? Нет, пожалуй, не готов. Но вообще, нужно будет посоветоваться с магами. Позже, когда Сергей обсуждал с Мелиндой результаты очередного эксперимента, он спросил у нее, что будет, если у взрослого человека внезапно появятся магические способности. Как ему вести себя, чтобы ненароком не попасть на костер? Обычно магические способности проявляются с детства, ответила та, редко когда они возникают во взрослом виде. История знает единицы таких случаев. Ну, и на такого мага сразу инквизиция заведет следственное дело. Его будут допрашивать, разбираться, могут и пытки применить. В общем, ничего хорошего. А что, у тебя способности мага пробудились? Последний вопрос девушка задала очень скептическим тоном. «Нет», — ответил Сергей, — «но на всякий случай, спрашиваю, не шути с этим. Если ты что-то придумал, чтобы их у себя пробудить, лучше не надо, ни к чему хорошему это не приведет. А если вдруг способности появятся, держи язык за зубами и контролируй свои мысли, чтобы какой-нибудь маг-менталист не узнал твои тайны». «Понятно. Ладно, давай продолжим». Звягинцев взял в руки свиток. «Еще нужно заполнить анкету». «Что? Ну, я тебе буду задавать вопросы и записывать твои ответы. Это нужно для того, чтобы задокументировать результаты эксперимента. Увы, но такие правила научной методологии. Ну, раз это надо для науки, давай, спрашивай». Сергей начал задавать вопросы и делать пометки в своих бумагах. На одном из них брови Мелинды удивленно нахмурились. «Мои ощущения в руках, в голове, в теле?» Не поняла вопрос. «Ну, вот смотри, если ты прикасаешься к горячей сковородке, тебе горячо. Если прикасаешься к стенке, чувствуешь шероховатость. Ты можешь чувствовать напряжение в мышцах, можешь чувствовать боль или приятные ощущения. У тебя очень много ощущений, и все это я должна описывать, можно без подробностей, в общих чертах». Мелинда задумалась. «Но я так-то много чего чувствую». «Ты прав, ощущений много, очень много. Я и шелест платья, и руку чувствую, и как внутри меня пульсирует какая-то сила. И, нет, некоторые ощущения даже и описать-то невозможно». «О!» Сергей поднял указательный палец вверх. «Особо интересует то, что описать невозможно. А как я их опишу, если их описать невозможно?» Слегка раздраженно спросила девушка. «А ты опиши, на что это похоже». «Это ни на что не похоже. А ты все-таки подумай, что тебе первое приходит в голову». На лице Мелинды некоторое время отражалась мучительная работа мысли. «Нет, не знаю», — наконец сказала она, «хотя кажется, одно из своих ощущений я очень так приблизительно могу описать. Есть у меня одна идея. Вот представь себе, что у тебя в голове красный туман, и ты этим туманом можешь управлять. Ты можешь сконцентрировать его где-нибудь, и тогда там возникает огонь». «Хорошо, так я и запишу». Интерлюдия 2. Отряд медленно двигался по лесной дороге. Усыпанная хвоей и отжившими ветками деревьев земля громко хрустела под копытами коней. Первый шел Рейман, он был одет в красную накидку поверх кольчуги. Чуть поодаль за ним следовали Зутиран и Цадриел. За ними ехали обычные воины. Внезапно Цадриел сообщил Рейману: «Я ощущаю защитную магию. Дальше идти нельзя». Лорд остановился. «Можешь снять?» – спросил он. «Снять заклятие вряд ли получится. Предлагаю возвращаться, иначе сгинем.